Глава 33. Трисолярис. Софон. Спустя 86 тысяч трисолярианских часов. Около 8,6 земного года. Правитель созвал всех своих советников на внеочередное заседание. Неординарное событие. Должно быть, случилось что-то крайне важное. Межзвездный флот отправился в путь 20 тысяч трисолярианских часов назад. Было известно приблизительное направление, но не расстояние до цели. Она могла находиться в миллионе световых лет от Трисоляриса или вообще на другом конце галактики. В этом безбрежном океане звезд миссия экспедиции становилась практически безнадежной. Заседание состоялось под гигантским маятником. Когда об этом читал Ван Мяо, он все время вспоминал сессию Ассамблеи ООН из игры «Три тела». Великий маятник был одним из немногочисленных реально существующих на Трисолярисе объектов. Выбор места вызвал недоумение у большинства советников. Эра хаоса еще не кончилась. Маленькое солнце только что взошло, но могло в любой момент закатиться. Стоял холод, и многие из собравшихся надели костюмы с электроподогревом. Исполинский маятник величественно рассекал морозный воздух, отбрасывая на землю длинную качающуюся тень. Казалось, будто это шагает великан, головой достающий до неба. Под пристальными взглядами собравшихся правитель взошел на пьедестал монумента и нажал на красную кнопку. Обернувшись к советникам, правитель сказал: «Я только что отключил питание маятника. Под влиянием сопротивления воздуха он постепенно остановится». «Но почему, правитель?» — спросил один советник. «Мы все знаем, какое значение придавалось маятникам в нашей истории. Их возводили с целью усыпить Бога. Но больше нам не нужно его усыплять, ибо он теперь благоволит к нам». Все молчали, обдумывая сказанное. Маятник качнулся 3 раза, и только тогда один из советников спросил: «Земля ответила?» «Да», — кивнул правитель. «Полчаса назад я принял рапорт. Пришел ответ на предупреждение, посланное Земле». «Так скоро? Прошло всего 86 тысяч часов. Это значит, что Земля находится всего в 43 тысячах световых часов от нас». «Но тогда это должна быть ближайшая к нам звезда». «Именно. Вот почему я говорю, что Бог благоволит к трисолярианам». Присутствующие впали в экстаз, но поскольку они старались сдерживать эмоции, собрание стало напоминать вулкан перед взрывом. Правитель понимал, что нельзя давать выход чувствам. Это слабость, это опасно. Поэтому он охладил пыл собравшихся ушатом холодной воды. «Я уже приказал нашему флоту повернуть к нужной звезде. Но дела не такие радужные, как может показаться. Судя по тому, что нам стало известно, флот летит навстречу неизбежной гибели». Советники затихли. «Кто-нибудь понимает, почему я пришел к такому выводу?» «Я понимаю», — отозвался советник по науке. «Мы тщательно изучили первое послание Земли. Наибольшего внимания заслуживает история земного человечества. Давайте посмотрим на факты. Их обществу понадобилось больше 100 тысяч земных лет, чтобы развиться от охотников-собирателей до земледельцев. Переход к промышленной эпохе занял несколько тысяч лет. Но от начала промышленной эпохи до вступления в эру атома прошло всего 200 земных лет. А в информационную эру человечество вступило всего через несколько десятков лет. Способность этой цивилизации к ускорению прогресса поражает и устрашает. Ни для одной из 200 трисолярианских цивилизаций, включая и нашу, не характерно такое ускоренное развитие. На Трисолярисе прогресс науки и техники идет равномерно или даже показывает тенденцию к замедлению. В нашем мире все стадии занимают примерно одинаковый период времени. Развитие идет устойчиво и размеренно». Правитель кивнул. Несомненно одно. Когда через 4 500 000 часов межзвездный флот достигнет Земли, уровень ее технологии намного превзойдет наш, поскольку развитие земной цивилизации идет по экспоненте. Путь Трисолерианского флота далек и труден. Ему предстоит преодолеть 2 облака межзвездной пыли. Скорее всего, до цели доберется только половина кораблей, остальные погибнут по дороге. И после всех трудов они окажутся в полной власти гораздо более могущественной земной цивилизации. Это не экспедиция, это похоронная процессия. Но если это так, правитель, тогда последствия могут быть еще более ужасающими, промолвил военный советник. Да, легко себе представить. Координаты Трисоляриса землянам уже известны. Чтобы избавиться от угрозы в будущем, межзвездный флот Земли бросится в контратаку. И очень возможно, что когда нашу планету поглотит раздувшаяся звезда, цивилизации на ней уже не будет, ее уничтожат земляне. Лучезарное будущее внезапно обернулось беспросветным мраком. Советники впали в ступор. Правитель продолжал. Наш следующий шаг — это сдержать развитие земной цивилизации. К счастью, приняв первую передачу с Земли, мы сразу же приступили к разработке соответствующего плана. Сейчас стало известно о благоприятном обстоятельстве, облегчающем его выполнение. Ответ, только что полученный нами, послан предателем Земли. Нужно думать, там таких много. Из этого надо извлечь максимальную пользу. Правитель, это не так-то просто. Линия коммуникации с Землей чрезвычайно тонка. На каждый цикл вопрос-ответ требуется более 80 тысяч часов. Но не забывайте, так же, как это случилось с нами, весть о существовании инопланетян потрясет все земное сообщество и окажет на него глубокое воздействие. У нас есть основания считать, что это будет способствовать консолидации отступников и росту их мощи. Но что они смогут сделать? Устраивать акты саботажа? Принимая во внимание, что разрыв во времени между нами составляет более 40 000 часов, стратегическая ценность обычных военных и террористических актов незначительна. Земля не успеет оправиться от них. Чтобы эффективно сдержать прогресс цивилизации и разоружить ее на таком долгом отрезке времени, есть только один метод — убить ее науку. Слово взял советник по науке. План фокусируется на том, чтобы всячески подчеркивать негативное воздействие науки на экологию Земли. Кроме того, нужно показать землянам признаки присутствия в их мире сверхъестественной силы. Мы попытаемся подстроить серию чудес и создадим таким образом иллюзорную вселенную, которую нельзя будет объяснить с позиции науки. По прошествии некоторого времени Трисолярис, возможно, станет объектом религиозного поклонения. Среди земных интеллектуалов возобладают ненаучные методы мышления, что приведет к коллапсу всей системы научных представлений. И как мы организуем эти чудеса? Суть в том, чтобы они не выглядели дешевыми трюками. Для этого, возможно, придется передать некоторые наши технологии земным отступникам. Слишком рискованно. Кто знает, в чьи руки в конце концов попадут эти технологии. Это же игра с огнем. Конечно, вопрос о том, какие именно технологии следует передать землянам для производства чудес, предстоит тщательно проработать. «Погодите-ка», — вмешался военный советник. «Правитель, мое мнение, этот план практически бесполезен. Он не сможет остановить развитие земной технологии». «Но все же это лучше, чем ничего», — возразил советник по науке. «Не намного», — презрительно бросил военный советник. «Я согласен с тобой», — сказал правитель. «Этот план, если и помешает развитию земной науки, то очень незначительно. Нам нужно совершить нечто такое, что полностью задушило бы науку на Земле и заморозило бы ее на нынешнем уровне. Итак, ключевое суждение. Общее технологическое развитие зиждется на прогрессе фундаментальной науки, а она, в свою очередь, опирается на исследование глубинных структур материи. Если нет прогресса в этой отрасли, то о значительных прорывах в других областях науки и техники можно забыть. Само собой, этот закон выполняется не только для цивилизации Земли. Он годится для любых миров, которые трисолериане вознамерятся завоевать. Мы начали разработки в этой области еще до того, как получили первое сообщение с Земли. Но в последнее время мы утроили наши усилия». Правитель сделал паузу. «А теперь все посмотрите вверх. Что вы видите?» Правитель указал в небо. Советники подняли головы и увидели в космосе металлическое кольцо, сияющее в лучах солнца. «Что это? Док для постройки второго флота?» «Нет, это строится большой ускоритель частиц. Планы постройки второго флота отменены. Все ресурсы брошены на проект Софон». «Проект Софон?» «Да. Мы хранили его в секрете от большинства здесь присутствующих. Сейчас я попрошу советника по науке представить вам проект». «Я знал об этом плане, но не подозревал, что он продвинулся так далеко», — удивился советник по промышленности. А советник по культуре и образованию добавил. «Я тоже знал, но считал, что это выдумки, вроде волшебных сказок». «Постараюсь быть немногословным», — начал советник по науке. «Проект Софон состоит в том, чтобы преобразовать обычный протон в сверхкомпьютер с искусственным интеллектом». В китайском языке здесь игра слов. «Протон» и «Софон» звучат почти одинаково. «Джи-ци». «Это научная фантазия, о которой слышали многие из нас», — проговорил советник по сельскому хозяйству. «Но разве ее можно сделать реальностью? Я знаю, что наши физики уже научились манипулировать 9 из 11 измерений микромира, но мы так пока и не представляем себе, с помощью какого пинцета можно встроить в протон интегральные схемы из макромира». «Разумеется, это невозможно. Изготовить микроинтегральные схемы можно только в макромасштабе и только на макроскопической двумерной плоскости. А это значит, что мы должны развернуть протон в 2 измерения. «Развернуть 9-мерную структуру в 2 измерения? Какая же у нее тогда будет площадь?» «Очень большая», — улыбнулся советник по науке. «Погодите немного и сами увидите».